теней. Не здесь, а там, в краю родном, прочтем значение скорбей и сокровенное поймем, всецело Богу доверяй. Он нас ведет прямым путем. Теперь темно, но близок край, а там и все. Найдем потерянную нить, закончим начатое днем. Все тайны сможем уяснить, и все земное там поймем. Всецело Богу зачем темнело все вокруг? Успеха не было ни в чем, а песня обрывалась вдруг.